Я так устал бродить среди высоких стен, где каждый шаг тебе подобен пытке. Я так хотел тебя навеки взять в свой плен, но сам пленен огнем твоей улыбки. Огнем твоей улыбки. В глухую полночь манит этот свет. Кто был со мною, все меня покиньте. Я заблудился, выхода мне нет. Тебе брожу я словно в лабиринте. Я заблудился, выхода мне нет. Тебе брожу я словно в лабиринте. Куда идет меня очередной зигзаг? Твоей души неведомо мне ныне. На полпути к тебе умолк последний шаг, и я один я в каменной пустыне. Я в каменной пустыне. В глухую полночь манит этот свет. Кто был со мною, все меня покиньте. Я заблудился, выхода мне тебе брожу я словно в лабиринте. Я заблудился, выхода мне нет. В тебе брожу я словно в лабиринте. Словно в лабиринте.